В Батуми мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу». «Но ты не беспокойся. Где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что мы навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт. Он ходил, все искал кого-то, чтобы его в трюме спрятали или еще как. Но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся. Этим словам Татьяны Николаевны можно верить без всяких сомнений. В Батуми была неформальная организация писателей, которые помогали друг другу. Помогли они и Осипу Мандельштаму, дали деньги на дорогу к Тифлис и на проживание. Но не сразу. Осип Эмильевич предстал перед ними в полуистлевшей грязной запыленной одежде, обросший, с нечесанными волосами, в рваных сандалиях на босу ногу. Местные писатели не поверили, что человек в таком неопрятном, мягко говоря, виде может быть писателем. Заставили его читать свои стихи. Он старался изо всех сил целых полчаса. «Хватит», — пожалел его глава местных писателей и выделил Мандельштаму деньги. Вероятно, Булгаков не знал, что существует такая возможность получения своеобразной ссуды, или этому помешала гордость, боязнь быть узнанным, попасть под слежку, способную сделать невозможным его выезд за границу. Наверное, ни то, ни другое. Он еще не сделал окончательный выбор. И это неудивительно для неумудренного опытом молодого человека. Он привык к Тасе, к ее заботе, человечности. Она была для него частицей родины, с которой ему труднее и больнее всего было расстаться. А она, вспоминая их раздоры, его флирты с другими женщинами, была уверена, что они расстаются навсегда. Они лежали на неудобных больших камнях Батумского пляжа. К берегу прибило остатки кем-то недоеденного арбуза, но они отвернули головы, брезгая этой едой и превозмогая голод. «Может, продашь керосинку?» — предложила она Михаилу. «Или отдашь ее контрабандистам, и они согласятся увезти тебя отсюда?» Михаил молчал. Жаркое полуденное солнце и голод плавили сознание, но Тася он слышал, и ее предложение уехать удивило его, хотя он сам и неоднократно приходил к этой мысли. В Батуми они снимали комнату у какой-то гречанки. Тася купила букет магнолий, поставила их в бутылку с водой. Магнолии ей очень нравились. Ей хотелось, чтобы Михаил помнил ее внимание к нему до последней минуты перед его отъездом. Она была уверена, что это неминуемо. Каждый день, проведенный с Мишей, считала подаренным Богом. К счастью, они прожили там 2 месяца. И он пытался писать в газеты, но ничего не брали. Очень волновался, что службы нет. Очень много пароходов шло на Константинополь. Татьяна Николаевна вспоминает. «Знаешь, может, мне удастся уехать», — сказал он. Вел с кем-то переговоры. Он сказал, чтобы я ехала в Москву и ждала от него известий. Если будет случай, я все-таки уеду. «Ну, уезжай. Я тебя вызову, как всегда вызывал. Но я была уверена, что мы расстаемся навсегда». Я уехала в Москву по командировке театра, как актриса со своим гардеробом. По железной дороге уехать было нельзя, только морем. Мы продали на базаре кожаный бауль. Мне отец купил его еще в Берлине. На эти деньги я и поехал. Бауль был запрещенной темой в их разговорах. Продав его, он свободно мог укатить в Константинополь,